Хейдар Али Усманов. Тяжелая реальность. Калейдоскоп миров. Клан. Этот бар на вольной станции Хигас назывался «Костяной клык», о чем явно и весьма кричаще заявляла вывеска из старого куска корабельной обшивки, проржавевшей от времени и прижатой к переборке толстыми, будто вырванными из мертвого корабля болтами. От него веяло чем-то первобытным и живым, словно сама станция старалась обойти стороной этот угол. То самое место, где собирались те, кто предпочитал решать вопросы не словами, а силой рук, тяжестью кулаков и звонким треском сломанных столов. Внутри всегда царил запах металла, горелого синтетического масла и копченого мяса. Воздух вибрировал от громких голосов, от сдержанного смеха, от лязга кружек, в которых пенилось янтарное пойло, сделанное по древнему рецепту огров, из ферментированных грибов и крови степных быков. С потолка свисали тяжелые балки, увешанные цепями, на которых когда-то, возможно, держали грузы, а теперь кости поверженных тварей, добытых в самых дальних секторах фронтира, вольных территорий и даже неизведанных территорий. В этом баре все было немного живым и немного опасным. Даже стены, казалось, дышали, пропитанные потом и жаром тел тех, кто устраивал тут схватки. Огры были повсюду, не в смысле толпы. Просто каждый занимал столько места, сколько хотел. Они сидели широко, словно пространство само обязано было уступать им. Широкие плечи, смуглая кожа с легким серым или оливковым оттенком, глаза, яркие, как пламя в кузне, и движения, в которых не было ничего лишнего. Их руки не грубые, а скорее точные, будто те, кто привык держать не только оружие, но и инструменты. Они могли поднять стол одной рукой, а другой поправить крошку на рубахе. Когда они смеялись, гул шел по полу, как землетрясение. Когда молчали, воздух густел, словно перед бурей. Женщины среди них были такими же, ни хрупкими, ни украшением. Они сидели рядом с мужчинами, спорили, смеялись, бросали вызовы. У некоторых волосы были забраны в тугие косы, украшенные костяными кольцами. У других свободно спадали на плечи, блестя от масла и пота. На каждой шрамы будто строки древней песни, которую знали только они. Они двигались с легкостью кошек, и даже когда одна из них ловко кидала в другого огра перчатку, требуя дуэли, в этом было больше красоты, чем грубости. В центре бара стоял стол дуэлей, укрепленная площадка из цельного титанового листа, вокруг которой толпились зрители. На нем не проливали кровь. Здесь решали споры ударами, хваткой, до того момента, пока один не признает поражение. С каждой победой в стену вбивался новый клинок. Новый знак напоминания, что сила здесь значит больше слов. За стойкой, словно последнее напоминание о том, кому на самом деле принадлежит эта вольная станция, застыл старый гоблин с глазами цвета застарелого виски и руками, испещренными шрамами. Он знал имена всех, кто хоть раз заходил сюда. В его баре не спрашивали, откуда ты, только кто ты теперь. Даже музыка здесь звучала немного странная. Ни электронная, ни механическая. Ее играли живьем. Кто-то бил в стальные барабаны, кто-то извлекал мелодию из натянутых кабелей, кто-то пел хриплым, но удивительно чистым голосом. Слова песен были о свободе, о войнах, о звездах, что падают на плечи тех, кто не боится идти туда, где кончаются маршруты и начинается неизвестность. И когда открывалась дверь, и внутрь входил кто-то новый, взгляды тут же обращались к нему, не из подозрения, а из любопытства. Ведь в баре «Костяной клык» не было слабых. Каждый, кто переступал его порог, либо искал славу, либо бежал от прошлого. Но все знали, что если ты остался здесь хоть на час, значит, достоин зваться братом под звездами. В этот день бар «Костяной клык» привычно гудел, словно внутри него пульсировала сама жизнь станции. Тяжелая, горячая, пропитанная потом и дымом. Над массивными столами из бронепанелей клубился пар от жареного мяса, гремели кружки, а в дальнем углу кто-то настраивал трехструнный инструмент, похожий на перекресток кузнечного молота и гитарной арфы. Но весь шум вдруг сжался в одну точку, когда в центре зала поднялся один из огров. Он был высок даже для своего народа, почти 2 метра 90, широкоплечий, с коротко остриженными светлыми волосами и лицом, на котором застыли самоуверенность и довольство. Это был Гаарн из клана Скальных Сердец, известный тем, что мог драться с улыбкой, пить не пьянея и хвастаться до тех пор, пока кто-то не бросит ему вызов. Он ударил кулаком по столу так, что с него посыпались ошметки жареного мяса, и рявкнул, перекрывая даже рокот двигателей станции, проходящей сквозь стены. «А я вам говорю!» — выкрикнул он в запале очередного спора о том, чей клан лучше. «Это наш клан щелкнул орков по зубам. Наш корвет, сын Шторма, дважды обошел орков в их же секторе». По залу прокатился гул. Не веры, а голода до скандала. Огры обожали споры, а уж когда кто-то хвастался, это было как кровь на воду. «Не неси чушь, Гаарн!» Тут же заревел кто-то из дальнего стола, где сидели представители клана Железных Громов. «Ваши летуны и с пиратами-то редко связываются, не то что с орками. Орки вас бы на ремни пустили!» Тут же его поддержал кто-то третий из клана Пепельных Волн. «Весь флот вашего клана — одно корыто с дырявыми баками!» «Зато этот корвет был не дырявый!» Не сдавался Гаарн, ухмыляясь во весь свой рот, который заполняли достаточно острые, но кривоватые зубы. «Он старый, но хитрый! Я лично знаю капитана. Его звали Кирн. Да неважно, он из наших. Наш клан вел его на службу. Он наш боец». Смех разнесся по залу, глухой, откровенный, как удар по барабану. «Слова, Гаарн!» — прорычал в ответ старший из Пепельных Волн, медленно поднявшись со своего места. Его выступающие из нижней челюсти клыки сверкнули при свете голографических ламп. «Слова — это воздух, а кровь — доказательство. Где твоя кровь за эти слова?» Толпа зашумела. Кто-то ударил по столу, кто-то заорал. «Дуэль! Дуэль! Пусть докажет делом!» Гаарн шагнул вперед, ухмыляясь, но в голосе его теперь мелькнула нервная нотка. Он не ожидал, что спор дойдет до этого. Но отказаться значило потерять лицо. И вдруг словно клинок вспыхнул в тени. В разговор вмешался новый голос, звонкий, женский, но с такой холодной решимостью, что даже самые шумные замолкли. «Раз уж ты утверждаешь, что это честь твоего клана», — произнесла она, — «тогда сражайся или признай, что солгал». Из толпы выступила Кара Талькра, дочь главы клана Пепельных Волн. Она была молода, по меркам огров. Едва 2 десятка лет минуло с ее рождения, но уже имела за плечами 3 победы в ритуальных поединках. Ее кожа отливала бронзой, волосы были собраны в высокий хвост, а на бедре висел ритуальный нож с лезвием из сплава, который держали только женщины ее рода. И сейчас в ее взгляде было не раздражение, а чистый вызов. «Ты требуешь доказательств?» — спросил Гаарн, стараясь сохранить улыбку. «Я тебе их покажу, когда сам капитан вернется и подтвердит». «Ха!» — презрительно фыркнула она. «Когда вернется? Кто? Призрак? Да? Тогда уж и ты оживешь после дуэли». Она шагнула ближе. Нож в ее руке выскользнул, как дыхание. Легкий, блестящий, словно луч света. Толпа уже расступалась, освобождая пространство. Кто-то заблокировал двери, кто-то пододвинул ящик, чтобы видеть лучше. «Условия?» Хрипло и уже привычно спросил старый гоблин, выполнявший роль непредвзятого судьи в таких делах. «До смерти», — коротко сказала она. «До крови!» — тут же поспешно поправил Гаарн, чувствуя, как пульс под кожей бьется все громче. «До смерти!» — повторила Кара, и в ее глазах не дрогнул ни один отблеск сомнения. «Лжецы позорят весь наш народ, а не только свой клан». Она была из тех, кто не признает поражений. В ее клане честь измерялась не словами, а кровью. Так что, когда они сошлись лицом к лицу, зал замер. Два дыхания, две тени, два мира, гордыня и честь. В воздухе стоял гул, словно сама станция ждала, кто из них первым заставит пол дрогнуть от удара. Казалось, что даже сам бар «Костяной клык» будто выдохнул разом все тепло, когда Кара, дочь вождя клана «Пепельных волн», шагнула в круг, что образовали зрители. Пространство между столами очистилось, и на металлическом полу тускло мерцали следы прежних схваток. Потеки крови, царапины от клинков, следы ног. Здесь бились не впервые, здесь бились всегда. Гул голосов стихал, словно кто-то накрывал зал прозрачным куполом напряжения. Даже закоренелые пьяницы у стен замолкли. Кара шагнула в круг, легкая, но собранная, как натянутая струна. Ее шаги звенели по полу, не каблуками, а ударом тяжелых подошв боевых сапог, подбитых сплавом серого железа. На плечах короткий боевой плащ из шкуры песчаного василиска, на запястьях браслеты с гравировкой рунических линий, обозначавших родовую принадлежность и право на дуэль. Толпа расступилась, круг очистился, гул голосов оборвался, уступив место тягучей звенящей тишине. Кто-то потушил свет над столами, и единственным источником яркости стал широкий прожектор под потолком, освещавший арену. В этом белом свете Кара стояла как изваяние. Темная кожа с серебристым отливом, волосы убраны в высокий узел, а глаза сверкали чистым безжалостным светом, как лезвие, еще не вынутое из ножен. С другой стороны круга стоял Хвостун, здоровенный огр по имени Гаарн, из клана Скальных Сердец. На нем было чуть ли не вдвое больше мышц, чем на ней веса. Но ни один из присутствующих в зале огров не осмелился посмеяться над ее вызовом, потому что Кара – дочь главы клана, и каждая ее дуэль – не просто спор, это честь рода. Первым делом в круг вошел судья от совета кланов, старый мастер поединков в меховом жилете с обугленной костяной маской на лице. Он вынес на руках камень вызова, черную плиту с вплавленными в нее металлическими рунами. Он положил ее на пол между бойцами. Камень засветился красным, и руны, словно дыша, начали медленно мигать. «Имя рода», — произнес судья низким гулким голосом. «Пепельные волны», — громко ответила Кара, ударив кулаком себя в грудь. «Скальных сердец», — проревел Гаарн, раздраженно сплюнув на пол. Судья провел рукой над камнем, и тот разделился. Две половины вспыхнули и погасли. Теперь бой мог начаться. В таких поединках огры не сражались, чем попало. Их дуэльное оружие — символы продолжения души. Кара сняла с пояса короткий ритуальный нож. Клинок в форме острого серпа, в котором будто бы текла сама внутренняя тьма. Рукоять была обмотана кожей с татуировками клана. Гаарн вытащил двойной топор. Его лезвия были изготовлены из черненого сплава с вкраплениями янтаря. Он взмахнул им в воздухе, и вокруг поднялся легкий гул, знак того, что оружие напитано духом огра. Каждый из них коснулся клинка лбом. Признание того, что кровь, пролитая здесь, не требует мщения, только победы. Гаарн пошел вперед первым. Его шаги звенели, как удары кузнечного молота. Пол под ним дрожал. Он бросился на Кару с ревом, будто сам олицетворял ярость клана, размахивая топором, пытаясь смять ее массой и скоростью. Но Кара не сдвинулась с места. Она просто скользнула в сторону, пропуская удар мимо, и в тот же миг ответила коротким движением, словно взмахом когтя. Клинок рассек воздух у самого его горла. На мгновение, едва не коснувшись кожи и оставляя за собой кровавую полосу слегка рассеченной плоти, убить противника было легко, а вот заставить его истекать из-за множества порезов, что могли быть смертельными, мог только настоящий мастер таких поединков. Толпа взорвалась ободряющим гулом. В нем слилось все – крики, ставки, даже ругань. К Кто-то швырнул на стол мешочек с империалами. Кто-то закричал имя Кары. Кто-то Гарна. Они двигались по кругу. Он тяжелый, она гибкая. Он как скала, она как вихрь. И когда Гарн попытался поймать ее левой рукой, Кара шагнула вперед под самый удар топора и всадила лезвие в бронепласт его наплечника. Раздался треск, запахло озоном и горячим металлом. Руны на ее ножах вспыхнули, высвобождая энергию удара. Гарн взвыл, отступил, но не упал. С силой отбросил ее ударом локтя, заставив перевернуться в воздухе и рухнуть на колено. Толпа замерла, но Кара тут же поднялась на ноги. И хотя на ее губах выступила кровь, глаза девушки горели жаждой убийства. «Ты дерешься как предок, а не как дочь», — прорычал кто-то из толпы с явным уважением. Она не ответила на эти слова, сделала шаг вперед, еще один, и когда Гарн занес топор для очередного удара, просто вошла под лезвие, отбросила клинок в сторону и ударом колена выбила у него дыхание. Падая, он еще попытался замахнуться, но Кара, уже подхватив в кувырке оружие, вонзила свой нож прямо под подбородок, пронзив не только горло, но и мозг противника. После чего, выпустив рукоятку своего клинка, плавно скользнула назад. В баре воцарилась гробовая тишина. Гарн рухнул на колени и замер, превратившись в безжизненную статую, посвященную своей собственной глупости. Кара стояла перед ним, спокойно опустив руки. Потом сделала шаг вперед и вырвала свой верный клинок из смертельной раны. Секунда, и нож опустился. Толпа тут же взорвалась ревом, уважительным, тяжелым, как грохот каменных стен. Оба судьи, как от орков, так и гоблин, подняли свои руки. «Победа рода пепельных волн!» Огры грохнули кулаками по столам, по стенам, по себе, так что станция будто содрогнулась. А Кара, не сказав ни слова, подняла свой клинок, и по его лезвию стекала капля пота и крови, словно печать рода, подтверждающая, что честь была защищена. После дуэли бар затих. Не сразу, а как замирает вулкан, насытившийся собственным гневом. Воздух пах медью, потом и озоном. Следом от того, что в стенах накопилось слишком много крика, дыхания и страсти. Кара стояла, не поднимая глаз. Ритуальный клинок все еще дышал теплом ее пальцев, а поверженный противник уже увозился прочь, оставляя за собой полоску густой черной крови на металлическом полу. Толпа рассасывалась неохотно, с ворчанием, шепотом, с резким смехом и щелчками бокалов, которые вдруг зазвучали, как выстрелы. И тогда на станции началось другое. Не дуэль, а шевеление слухов. Они ползли по секторам, словно искры по сухому мху, поднимая жар в головах тех, кто привык жить гордостью клана. Кто-то шептал, что тот самый корвет, о котором все судачат, старый треснувший клык, корабль, списанный еще до войны с орками, на самом деле принадлежит клану Карн-Рух. Другие утверждали, что нет, это был судовой эксперимент одного из древних родов, чьи коды и гербы давно потерялись в глубинах архивов. Но самое важное было не в том, кто прав, а в том, что орки проиграли. И проиграли не кому-то, а тем, кого они привыкли считать грубыми, в чем-то медлительными, полудикими, огром. А слухи порождали зависть. Зависть – гордость, а гордость – голод. Старейшины кланов начали собирать сведения. Кто первым принес подобную новость? Кто торговал деталями? Кто мог знать координаты последнего боя этого самого корвета, что упоминался в слухах? Молодые воины отправлялись в бары и притоны нижних уровней, покупали выпивку, размахивали мешочками с осколками кристаллов камней душ и тихо спрашивали, кто видел тот корвет, кто слышал имя капитана, кто знает, где он скрывается. Но имя, если оно вообще звучало, исчезало как пар. Кто-то называл Кровавый Пелагор, кто-то Старый Меченый. Кто-то и вовсе говорил, что корабль без капитана будто ведется духом древних огров, вернувшихся мстить орочьим родам за какую-то древнюю обиду. Так в темных уголках станции начинали рождаться союзы, такие, что пахли дымом, потом и ложью. Один клан нанимал следопытов, другой — техномантов, способных выделить отпечатки сигнала из мусора эфира. А третий, самый скрытный, уже посылал разведчиков в пограничные сектора, где когда-то шли упомянутые в слухах бои. Все они хотели одного — доказательств. Если этот капитан существует, то его нужно найти. Если он действительно огр, то его нужно сделать своим. Если он чужак, его нужно уничтожить, прежде чем он станет легендой, способной затмить саму память о кланах. И потому в ту же ночь, когда свет куполов станции побледнел, из внешнего дока стартовали три корабля. Без знаков принадлежности, без транспондеров. Их двигатели гудели низко, будто звери, уходящие на охоту. В их каютах сидели охотники, чьи лица скрывались под броней, а глаза под холодом решимости. В центральном куполе станции все еще висел запах последней дуэли, но теперь к нему примешался другой – запах жадного ожидания. Станция, словно живое существо, задержала дыхание, прислушиваясь к эхам в эфире. Где-то далеко, между звезд и обломков, жил тот, чьи действия породили этот шторм. Он, может быть, даже не знал, что его уже ищут. А на вольной станции Хигас огры пили, смеялись и спорили, как всегда. Только теперь в каждом смехе слышался привкус охоты, а в каждом тосте — шепот старинного благословения, звучащего как обещание. «Да найдет охотник свою добычу, и да не узнает добыча, что за ней уже идут». Первые следопыты-огры прибыли на внешнее кольцо вольных станций спустя 8 дней. 8 долгих переходов через зоны, где пространство трещало, как старая броня под давлением. Эти станции, построенные на обломках древних платформ и покинутых форпостов, давно стали пристанищем тех, кто не желал служить никому, ни империям, ни кланам, ни даже здравому смыслу. Снаружи они выглядели как груда ржавых панелей и сваренных в спешке модулей, облепленных гравитационными якорями и антеннами, будто многочисленными бородавками. Внутри же все дышало беспорядочной жизнью. Коридоры, пахнущие металлом и кислой пищей, шум толпы, пыль, редкий свет неоновых вывесок, которые мигали, как старые воспоминания. Следопыты-огры действовали не торопясь, но и не скрываясь. Их шаги отдавались тяжелым эхом по металлическим настилам. Каждый был в обшарпанной старой надежной броне, украшенной гравировкой клана. Молот и сплетенные когти. Эти метки говорили: «Мы пришли за правдой». На станции их уже ждали. Двое орков, бывших пиратов, уже были проданы в рабство владельцу одной из шахт на окраине кольца. Когда-то они служили на тяжелом крейсере «Гракутхар», который считался гордостью орочьего флота. Теперь же сидели в клетке, с обожженной кожей, выжженными татуировками клана и глазами, в которых дымилась память о гибели их корабля. Именно у них следопыты и купили рассказ с подробностями. Недешево, за 3 империала и флягу крепкого, как сварка, напитка. Но все это получил именно их хозяин. Так каких продали в рабство? После того, как их корабль и был одним из тех, кто погиб при столкновении с тем самым корветом «Огров», про который они и собирали сейчас информацию. «Мы видели его», — прохрипел один, скрипя зубами. «Не корабль, чудовище, корвет», — поправил его тут же второй, смеясь рваным смехом. «Всего лишь корвет, да, но он шел, будто знал, где мы будем. Он не уклонялся, он ждал». Слова орка разносились по отсеку, будто тянули за собой холод. Они описывали бой, но не так, как это делают бывалые бойцы. Без героизма, без хвастовства. Только ужас. Гракутхар вышел из гиперпространства, и на экранах крошечная точка. Старый корвет, силовой контур дрожал, орудийные секции едва дышали. Орки смеялись, готовились к забаве. Один залп, и тот должен был быть распылен. Тем более, что они целенаправленно гнались за этим корветом. Всего лишь по той причине, что их капитан хотел получить определенный товар. У них был заказ на голову хозяина корвета, а также и на груз, который тот перевозил. И вроде бы они должны были неплохо так заработать, учитывая разницу в уровнях и возможностях кораблей. Пираты даже весьма великодушно предложили хозяину корвета Огров сдаться, чтобы забрать у него то, что им принадлежит. Да, они уже были уверены в том, что все принадлежит именно им, по праву более сильного. Еще бы. Да, там был тяжелый корвет Огров, но в лучшем случае на нем могло стоять оборудование второго поколения. А у них был крейсер, тяжелый крейсер третьего поколения. И уже только поэтому стоило бы учитывать разницу. Их корабль только по размерам, как минимум, в два раза превосходил этот корвет. Не говоря уже про возможности их орудий, как и москитов, которых они сразу же выпустили в полет. Вот эти орки, которые в основном выжили в том бою и были пилотами москитов. Они видели случившееся со стороны, когда капитан корвета банально отказался от такой великодушной уступки в пользу пиратов. Капитан пиратов приказал атаковать корвет, но при этом постараться не повредить груз и нанести самому этому кораблю как можно меньше повреждений. Ведь на него уже были определенные планы. Однако, несмотря на весь шквал огня, обрушившийся на корвет, тот спокойно выдержал подобную атаку, словно для него это не было проблемой. А потом он сам нанес ответный удар. И надо сказать, хотя этот удар был фактически единичным уколом, но смертельным для его противника. Сначала даже показалось, что этот небольшой корабль Огров словно ослепил все сенсоры. Пространство вокруг него слегка дернулось, как треснувшее зеркало, и в следующую секунду тишина по всем диапазонам. «Мы даже не услышали выстрела», — растерянно шептал орк, ставший после того боя рабом. «Только вспышка, будто рядом родилась звезда. Наш крейсер!» Его собрат еле заметно вздрогнул. «Разломился надвое. Это был не взрыв. Нет, чистый разрез, как будто кто-то взял гигантский нож и разрубил сталь». Он показал рукой резкий ровный жест от груди до пояса. Потом они рассказали, что произошла детонация артиллерийского погреба, где лежали снаряды для орудий крейсера, что фактически добило поврежденный корабль. Оставшиеся в живых после случившегося были настолько шокированы, что даже не смогли оказать какого-либо сопротивления. Кого-то убили, когда захватывали остатки корабля, а кого-то, как этих двоих, банально отправили на арабский рынок, чтобы хоть так компенсировать определенные потери, которые понес этот странный корабль. Но четко сказать о том, что за оружие было применено в том столкновении, которое позволило какому-то, пусть даже тяжелому корвету Огров, фактически с одного выстрела уничтожить тяжелый крейсер орков, никто так и не смог. Помнили только вспышку мощнейшего энергетического луча, который банально и фактически беспрепятственно разрезал толстые броневые плиты тяжелого корабля, пройдя его насквозь, как горячий нож проходит сквозь слой масла. Чего вполне естественно никто не ожидал от старого корвета Огров. Выслушивая все эти откровения, следопыты и охотники молчали. В этих словах было что-то, что нельзя было просто выдумать. Слишком точное описание разрушений, слишком холодный, буквально въевшийся им в подкорку мозга ужас. Позже, уже сидя за столом в грязной таверне по соседству, старший из огров-следопытов по имени Грун Бар уставился в свою металлическую чашу и сказал: «Один выстрел разрезал тяжелый крейсер орков третьего поколения». Он задумчиво постучал когтем по металлу. «Это не артиллерия, это не фокус. Это что-то древнее и весьма мощное». Кто-то из младших тут же шепнул: «Может, оружие времен первого конфликта? Гномы когда-то делали такие штуки». «Гномы», — коротко хмыкнул Грун. «Или кто-то, кто умеет использовать их творения». С тех пор в доках и коридорах кольца вновь пошел шепот. «Корабль-призрак! Корвет, что режет сталь, как ткань! Дитя древних машин!» А на стенах старых ангаров кто-то, неведомо кто, начал выцарапывать символ, дугу, перечеркнутую тонкой линией. Огры же, видя ее и ощущая все возникшее напряжение, просто глубокомысленно молчали. Но каждый, кто видел этот знак, чувствовал, что эта странная легенда больше не слух. Она стала целью, и теперь охота началась по-настоящему. На свою базу Грунбар вернулся под вечер, как возвращается в дом воин, у которого в разуме все еще стынут тлеющие искры боя. Он шел не один. За ним шли довольно крупные тени парней с ржавыми пластинами на шеях и два сморщенных торговца, вынужденных идти в той же процессии, потому что правда, которую привез Грун, стоила дороже, чем их маленькие жизни. Его шаги звучали по каменным ступеням великого зала клана, как набат. Внутри пахло горелым мясом и стылым пивом, и все же воздух, этот живой, натертый голосами, настороженно утих. Старейшины собрались на своих скамьях, и лица у многих были покрыты шрамами, как рельефы карт, по которым Грун и прочие искали путь. Он положил перед ними горсть обломков, кусок обшивки, блестящий, разрезанный ровно, как по линейке. Кусок нагнетателя с вмятиной, в которой застряла наледь чужого поля, и обрывок ткани со старой эмблемой пиратского рода. Все это было холодным и прямым, как доказательство. И звенело в ладони, когда Грун говорил. Его голос был ровен. «Они говорили правду. Тот корвет, что мы искали, не совсем обычен. Он не стрелял пушками, он резал. Тяжелый крейсер орков рассекло, как соломинку. Орки не успели даже крикнуть или попытаться отступить». После этих слов собравшиеся в зале старейшины задумчиво переглянулись. В их взглядах все еще сверкали те же искры, что горят в кузнечных очагах. Интерес, амбиции и даже определенная тревога. Но не у всех одинаковые. Для одних это известие было поводом возгордиться. Наш народ, наша сила и смелость. Для других повод считать, что тут пахнет угрозой, так как они понимали, что если появится такое существо, что владеет оружием, что режет чужие корабли, как масло, оно не спросит, чей на нем флаг. «Значит, и правда, это был наш старый корвет», — глухо проговорил старый Лурн, представитель клана Каменных Клыков, и постучал по столу пальцами, от которых дрожало стекло. «Если это наш корабль, если это действительно дело рук огров, то честь клана, кому он принадлежит, как минимум удваивается. Честь не еда для детей!» Тут же в ответ ему проворчал старейший Дурм из клана Тяжелого Молота. «Но подобная реликвия может дать еду для клана. Кто первым наложит свою руку правления на него, тому и будут петь хвалебные песни». Потом этот неспешный разговор превратился в целый хоровод предложений. Один за другим они выкладывали планы, как в крошечной шахматной партии. Кто посылает разведку, кто берет на себя переговоры с торговцами черного рынка на соседних кольцах вольных станций. Кто дает деньги на подкуп и кто старательно наводит страх на потенциальных врагов. И тут открылся второй слой. Не просто внутренний совет одного клана, а наплыв вестей от других. Кланы песчаных рогов, сверкавших лезвий и железных сердец уже слышали о случившемся. И они тоже не молчали. На их лицах уже застыло то же, что старались не проецировать другие. Алчность, гордость, а главное, сильное желание приписать себе всю возможную славу. И теперь слухи, будто искры прыгали по кругу собрания. «Песчаные рога шлют эмиссаров в торговые хабы. Сверкавшие лезвия собирают точные карты трасс, где хоть как-то был замечен искомый всеми корвет. Железные сердца наняли техномантов, что могут вытащить координаты даже из старых фантомных сигнатур». И тогда в Великом Зале заговорили о других вариантах развития событий, так как многие захотели уже не просто найти как сам корвет, так и его капитана, а именно захватить, не оставить легенду другим, не дать оркам или каким-то другим разумным запечатлеть ее за своим флагом. Так что теперь следовало решить, что они все будут делать дальше. Взять живым или раз и навсегда уничтожить, чтобы никто не мог присвоить себе подобные подвиги. Дождавшись подходящего момента, Грунбар подал лист, на котором были начерчены действия. Его почерк, как всегда, был достаточно грубый, но точный. Он предлагал отправить двоих мастеров-следопытов на кольцо Фора-9, так как именно там могут обитать те, кто знает что-либо о том, где прячутся даже бывшие пираты. Подкупить торговцев, что могут знать контакты бывших членов экипажей, что могли какое-то время назад искать подходящую работу. Нанять техноманта, что слышит руны старых кораблей. И даже отправить в обнаруженный таким образом отряд двоих кромных стрелков и мастера-убийцу для тихого захвата. Также можно было бы сформировать резерв, в который входило бы как минимум 3 корабля без опознавательных знаков, чтобы, если надо, сорвать обман и найти этот корвет даже из преисподней. Ему вторил старейшина Лурн, в голосе которого вдруг прозвучала древняя наивная радость ремесленников. «Это не просто охота», — сказал он. «Это ремесло. Кто поймает корвет, тот кует новую легенду. Его кузни станут почетными, его дети наследны». Но не все были согласны. Старейшина Дурм из клана Железных Сердец, назвавший планы молодецкими, поднял иную ноту. «Вы хотите славы, я хочу выживания. Если там древняя машина, что режет сталь, пусть лучше у нас будет клинок для ее уничтожения, чем у врага трофей. Мы не знаем, с кем придется иметь дело. Корабль — это не только честь, это оружие. И оружие не делится на честное или нечестное. Оно либо наше, либо оно убьет нас». После такого прямого намека спор между старейшинами разгорелся еще больше. Слово «захват» разрезало воздух на две половины. Одни были готовы рискнуть всем ради легенды, другие — ради безопасности. И теперь между ними даже пошли разговоры о потенциальных союзах. «Мы поделим добычу с песчаными рогами, если они проведут нас через их проходы», — говорил один. «Мы подкупим эмиссаров другого клана, чтобы они отвлекли наблюдателей», — говорил другой. Вдруг в дверях появились двое. Представитель соседнего клана сверкавших лезвий и молодой глава Железных Сердец. Они принесли свои условия. Их лица были серьезны, потому что за ними стояли деньги и слуги, и потому что они знали цену первой руки. Ведь само по себе слово «первый» в устах огров звучало почти как молитва. «Мы готовы дать 3 кристалла душ и 2 шлюпа на поддержку», — заявил молодой глава клана. «Если вы позволите нам долю в экспедиции, мы предоставим техноманта и карту транзитных коридоров». Предложение упало, как железный лом, и в зале повисла долгая пауза. Кто-то что-то шептал себе под нос, кто-то прикусил губу в задумчивости. Каждый взвешивал, что ему следует сделать дальше — продать честь за ресурсы или остаться голодным, но иметь весь трофей целиком. В конце концов, совет старейшин клана восстановился на компромиссе, но изменчивым и хитрым, как река под скалой. Было разрешено открыть охоту, но скрыть истинную цель. Публично сказать, что ищут следы бунта и останки пиратских судов, чтобы не поднять волну паники и не дать другим понять, что речь идет о корвете-призраке. Тайно сформировать группу вмешательства, в которую вошли лучшие следопыты, 2 мастера-убийцы и мастер-ловец. Им дали клятву, долю прибыли и право на первое объявление о трофее. И тот, кто первым выкрикнет название и поднимет флаг на этом корабле, получит вечную песнь и даже, возможно, сможет создать свой собственный клан. Но и это было не все. По отдельности кланы начали хитро стараться обойти это соглашение. Мелкие сделки шли по собственным каналам. Кто-то нанял гонца, чтобы подбросить слух о системе Фора-9. Кто-то тайно заплатил бывшим оркам-рабам, чтобы те говорили то, что потенциальным врагам надо услышать. Хитрость стала незримым оружием, такая же острая и убойная, как любой клинок. И уже на следующее утро, когда первые отблески дневного освещения заиграли на базальтовых плитах, клановые знамена заколыхались с обновленной решимостью. Плакаты с призывами к охоте появились на рынках. Невинные, как объявление о работе. Требуются следопыты, плата высока. И в этот же час 3 корабля без опознавательных знаков уже покидали доки, тихие, как кошки, направляясь в ночную вязь пространства, где, возможно, безмятежно дрейфовал корвет-призрак. Станция осталась за их спиной, и с каждым новым импульсом двигателей от нее исходил новый звук. Не звук победы и не звук скорби, а звук, который в сердцах огров назревал целыми столетиями. Это был звук охоты. Она шла по привычным проходам вольной станции, как будто по выступам собственной судьбы. Легкая, но с жестью, что сотрет крошку с ее пути. Кара. Имя ее звенело в залах так же просто и резко, как удар молота по наковальне. Дочь главы клана Пепельных Волн. Иными словами, тот самый разумный, чья тень завтра может закрыть целый клан. Ее мысли были не юной бравадой. Это была расчетливая, холодная архитектура замысла. Ей нужна была не шкура врага и не пустой лик славы. Ей нужна была тяжелая монета доверия, которую дают не за громкие речи, а за редкие дела. За трофеи, которые заставляют представителей других кланов смотреть снизу вверх. Слухи о корвете-призраке поднимали в Каре странную птицу надежды. Ведь сейчас даже она представляла себя не стальной глыбой грубости, а молнией. Ей хотелось первой захватить этот странный корвет целым, поставить его на якорь под флагом своего рода и выслушать из уст его капитана не легенду, а рецепт, как одним выстрелом уничтожить тяжелый крейсер, как смотреть в глаза превосходящему по силе противнику и заставить его пасть в собственном смятении. Это было бы не просто победой, это был бы неоспоримый знак. Ее род обладает не только мускулом, но и умением. Хотя сейчас она не собиралась рваться в открытую охоту плечом к плечу с теми, кто уже направил в поиск корабли без опознавательных знаков. Кара знала цену глупой спешки. Ее путь должен был быть иным, и поэтому он начинался в абсолютной тишине. Первый шаг – собрать тех самых людей, которым можно доверять жизнь, но не честь. Она искала не громогласных воителей, а механиков с мягкой рукой, следопытов с наблюдательностью и хитростью хищника и тихих перекупщиков, умеющих превращать слухи в ключи. Их набирала по одному, как колдует опытная швея. Мягкая петля здесь, прочный стежок там. «Мы будем брать корвет, не ломая его напрасно», — говорила она тем, кто боялся за сталь. «Если ломать, то так, чтобы было на что смотреть», — шептала тем, кто любил рев и вспышку. Также она заходила к старым ремесленникам и спрашивала про клещи-ловушки, про магнитные ласты, про способы поймать подобный корабль в тихую сеть. Ее руки брали в ладонь холодные модели, маленькие крюки, покрытые трещинами, и простые рунные паучки, что могли вцепиться в обшивку, как клещи в плоть. Она требовала аккуратности. Такой корвет нужно было привести в стойло целым и невредимым, а не сделать из него кучу металлолома, от которой у клана останется только дым воспоминаний. Она звала техномантов, весьма капризных из-за своего таланта, и покупала у них голоса, пакеты программ, которые могли заглушить транспондер или подложить фальшивую сигнатуру. Ведь сейчас Кара и сама прекрасно понимала, что чтобы взять не трофей, а легенду, ей нужен был полный контроль над правдой. Она хотела, чтобы весь сектор видел потом не обугленный остов и не статистику, а ее имя, вырезанное в истории. Кара Талькра, та, что удержала чудо. Также в ход шла и политика, а это была совсем другая, более тонкая работа. Она умела улыбаться по-клановому, не уступать, но и не рвать нити. У нее были встречи в полутьме с эмиссарами песчаных рогов и сверкавших лезвий, вино и слова, мед и тонкие сделки. Ей приходилось сеять ложные следы, чтобы другие кланы поверили в мнимую участь, пока ее люди вели подготовку. И когда на горизонте маячили варианты «поделим», «убьем», «скрытно захватим», она вела себя как кузнец, точивший лезвие. «Мы заберем, мы покажем, и вы сами увидите, кому это выгодно». В ее уме уже рождался план, и даже сразу в трех слоях. Первый – разведка. Нужно было найти следы, где этот корвет появлялся последний раз. Кому его капитан что-либо сдавал, и какие рынки интересовали его – для реализации товара или трофеев. Второй – блокировка. При встрече нужно было сразу же заглушить его сенсоры, отрезать путь к гиперпространству и вытащить в гравитационную западню. Третий – высадка на его борт абордажной команды, чтобы ее люди могли заскочить в его коридоры и взять капитана живым. Ей нужен был именно захват, а не уничтожение, так как информация, которую тот мог дать, сейчас была куда ценнее гор золота. Да, несмотря на все свое желание, она не отрицала и темных мер. Кара знала игры шантажа и обещаний. В ее арсенале были и те, кто умел превращать молчание в цену, но в глубине души та часть, что до сих пор была сравнительно чистая, она не хотела крови только ради крови. Она хотела правду. Она хотела, чтобы ее имя не было заклеймено лишь рубцами. Она хотела признания, что может принести вещь, которую все будут воспевать веками. Уже следующей ночью, когда плавающие огни станции постепенно сжимались, как глаза хищного зверя, Кара стояла у экрана, что изображал иллюминатор, и смотрела в черноту окружающего станцию пространства. Там, за полосой холодного света, где не было ни одного знакомого маршрута, мог скрываться этот странный корвет. Она не видела его, но слышала в слухах, в тихих песнях баров, в том, как пьяные разговоры поднимали новые темы. И теперь эта самая тайна и стала для нее инструментом. Ее команда, 5 десятков огров, не считая 2 старых мастеров-убийц и тихого техноманта с косым шрамом через все лицо, готовилась к тому, чтобы сделать невозможное возможным. Взять на абордаж тот самый корабль, что резал бронированную многометровую сталь, как острое лезвие ткань. Они тренировались на макетах, учились забрасывать магнитные крюки по самым невероятным траекториям, отрабатывать посадку на внешнюю броню сражающегося корабля, как будто это была фигура какого-то ритуального танца. Пока остальные кланы рвали сети слухов и готовили громкие походы, Кара шептала другим слова: «Меньше шума, больше дела». В ее голове не было страха, был только жар от расчетливых мыслей. Она знала цену провала, позор, осуждение и, вполне возможно, ее собственная гибель. Но и знала цену триумфа, ленточки чести, право говорить от лица клана и даже возможность поставить свое имя в одну строку с древними легендами огров. Так она шла, не рыча, не лупя себя кулаками в грудь, а плела ловчую сеть. И в ту ночь, когда 3 корабля без опознавательных знаков все же вырвались из дока вольной станции в поисках призрака, Кара уже держала в ладони карту их тайн и ключи от замков. Тех самых, что не ломают металл, а ломают молчание. И где-то в глубине ее плана мерцало понимание, что подлинная добыча – не корпус и не реликт, а слово, вырванное у того, кто знает, как можно разрезать мир напополам одним выстрелом. Кара собирала команду, как кузнец собирает сталь для меча, не спеша, вдумчиво, подбирая каждую деталь под определенную хрупкую жестокость замысла. Она знала тех, кто умел держать равновесие на краю возможностей, не просто силой, а умением, руками и острым умом. Ее корабль назывался «Клин Талькра», имя, подобающее судну, что выглядит как старый верный клинок, вырезанный из самой ночи. Это был фрегат, не корвет, но не перелетная громада, податливый, быстрый, с телом упрямого хищника и грудью, набитой механизмами. Его силуэт, заостренный, вытянутый, с изящными уступами, борта, словно чешуйчатые пластины. Те выступы, о которых говорили в анналах, в реальности свинчивались с корпуса и раскрывали собою сети излучателей, точных, быстрых и смертельно хладных. Его корпус был сделан из смеси кованого руносплава и композитных нитей. Материал матовый, почти бархатный на глаз, но при прикосновении холодный, как лед. Издалека клин кому-то мог напоминать старый топор, тот же фронт, те же резкие срезы, но при близком рассмотрении видны были сотни мелких деталей. Переплеты охлаждающих ребер, лючки для микродронов, каналы для рулевого плазматока. По килю тянулась узкая магистраль энергетических жил, тонкая, но мощная линия, по которой шла жизнь корабля. Двигательная установка на нем уже давно стояла гибридная. Вакуумный ионный разгонник для долгого дрейфа и малые маневровые торцевые форсунки для выверенных корректировок. Центр тяжести был намеренно сдвинут к носу для молниеносного колющего захода на цель. Ближе к корме имелось два реакторных модуля средней мощности с возможностью коротких, но свирепых выбросов энергии, когда нужно было бы вытолкнуть корабль из гравитации или создать мощное поле помех или защиты для корабля. Вооружение клина было его гордостью и одновременно виной. Массивные выступы-излучатели, не сплошные пушки, а точечные флотские инструменты-пульсары. Каждая такая секция представляла собой набор тонко фокусированных лазерных каналов. Каждый канал мог делать микровыплеск. Не широкую линейную атаку, а рой точечных ударов, быстрых и расчетливых, словно стая кинжалов. Эти излучатели не ломали броню на глаз. Они резали в местах узлов и швов, нарушая те самые рубежи, что держали целостность корпуса. Именно поэтому фрегат мог по замыслу вывести из строя большее судно, пробивая базовые системы, не превращая весь корпус в решето. Дополнительно на нем имелась система крошечных гравитационных крюков и нити рельс, которые можно было сбрасывать на чужой борт. По своей сути, это были такие механические щупальца, вонзающиеся в обшивку и увязывающие судно в магнитный плен. Это было не грубое сцепление, а тонкая хирургическая работа, чтобы не разрубить, а подтащить и закрепить. Внутренняя планировка напоминала клинику для бойцов. Узкие коридоры, укрепленные стойками, отсеки для быстрых прыжков и посадок, люки-трюмы для десанта, мастерская для немедленных ремонтов различного оборудования. Панели управления были просты, прямые рычаги для тех, кто привык держать свою жизнь в собственной руке, и нейронные интерфейсы для тех, кто связан с машинами мыслью. На командном мостике за темным стеклом стояли массивные пульты для управления и навигации, голографические панорамы, устремленные в глубину, и тысячи счетных нитей, где техномант мог плести свои хитрые нити. Экипаж корабля «Кары» был собран по принципу «каждый мастер своего дела». Первый пилот, огр по имени Вулкор, короткий, широкоплечий, с глазами-пружинами. Его руки знали корабль как собственный кулак. Навигатор-техномант, женщина-огр с вживленным кристаллом в виске. Она читала эфир как картину и могла скрыть клин в плаще шума и помех. Двое замыкателей, старые мастера, гном и полукровка, которые чинят любые рунные цепи, что могли выгореть во время экстренных маневров. Отряд захвата. Основной ударной силой были чистокровные огры. Его возглавляли 5 бойцов, тяжело обутых, с захватными крюками, короткими ритуальными ножами и захватными сетями. Они знали, как держать плоть и металл. 3 оперативника шпиля. Легкая группа из 2 полукровок и 1 огра, чья задача – проникнуть в слабо охраняемые узлы и ударить системно. Они меньше, быстрее, с длинным опытом в крошечных скрытных битвах. Мастер убеждения – хитрый торговец-переговорщик, который нужен на случай, если капитан все же решит сдаться. Или, что вероятнее, если придется выкупать молчание. Всех этих разумных Кара отбирала лично. Она не искала громких имен. Ей нужны были именно те, кто мог молчать о планах и громко воплотить их на деле. Каждый проходил небольшой тест. Посадку на тренажере, отработку захвата в нулевой гравитации, работу с крюк-ланцами и бросок десанта с рельефа под углом. Она смотрела на их руки, оценивая, как кто держит инструмент. Огры же брались за это дело именно потому, что верили в то, что именно она поведет их к настоящей славе. Ее фрегат считался одним из лучших у огров не из-за громких и мощных пушек, а из-за точности и инженерной школы. Клин умел не крушить, а вынимать систему из боевого уравнения, так чтобы противник остался жив, но был банально бессилен что-либо сделать. Это был инструмент охоты, а не просто оружие. Также она весьма тщательно изучала чертежи предполагаемого корвета цели. По архивным записям тот корвет выглядел жалко. Старый, со слабым щитом, без защиты, не способный противостоять кораблям даже второго поколения. И тем не менее сейчас он стриг орочьи суда как нож. Это не сходилось. Поэтому Кара везде искала нестыковки. Кто-то мог модернизировать такой маленький кораблик под подобный эффект? Или же на нем теперь применялось нечто древнее? Реликт, инструмент первых мастеров. План был такой. Подойти к нужному судну как можно более скрытно. Вывести из строя датчики системы защиты или обороны с помощью точечных лазерных импульсов и крошечных полевых ловушек. Затем развернуть излучатели клина в микрорежим, чтобы сделать не широкую атаку, а ряд точечных ударов по стыкам и управлению, выводя корвет из боя. Потом метнуть гравитационные крюки и остановить его движение. И уже потом высадка десанта, быстрая и хладнокровная, чтобы вытащить капитана этого суденышка живым. Ее стратегия предусматривала и альтернативу. Если этот корвет все же проявит непредсказуемое оружие, то его нужно будет отрезать от гипера и заставить дрейфовать среди обломков, пока не появится союзник. Кара удивлялась сама себе, почему во всех архивах считалось, что этот корвет был слишком слабым даже для своего класса. Может, в записях что-то было заведомо подменено? Может, кто-то сейчас воспользовался редкой реликвией древних? Теперь ее задачей было выяснить правду, не уничтожая доказательств. И именно ради этого она взяла таких людей в команду. Ученых-ремесленников, что умели считать следы, и бойцов, чья работа – брать и не ломать. На ее фрегате не было места для романтики. Все было рассчитано на функциональность, оперативность и скорость. Кара знала цену победы. Ей нужна была легенда. Но легенда должна была быть вырезана аккуратно, так чтобы потом ее фамилия лежала на вершине песни, без пятен трусости и с правом на первый крик. Это наш флаг. Когда команда собралась и клин ожил, двигатели вздохнули теплым звенящим звуком. Голографы замигали, и на мостике погас последний тревожный свет. У Кары в душе поднялась решимость. Она обернулась к своим и сказала: «Мы идем за тем, что рвет наших потенциальных врагов. И должно принадлежать нам. Мы поймаем его, но не для крови. Для правды, для клана». И в тот момент корабль, похожий на старый верный меч, вышел из дока, режущий тень мира, куда шли не ради победы, а ради того, чтобы переписать ее.